Глава 9. Первым к нам зашел дядя Герман, причем не просто так, а с поразившими меня вполне искренними извинениями. «Извини, Серега, я как-то машинально». И ведь не потому извиняется, что я нажалуюсь с последующим увольнением. Всем уже давно понятно, что я так делать не стану. Вторая причина — таких, как дядя Герман, увольняю только посмертно. «Фигня», — отмахнулся лежащий на Вилкиных коленях я. «Но немного позанудствую. Заранее согласованные потешные подзатыльники для облегчения понимания моих шуток окружающими и разрядки атмосферы — это хорошо и полезно. Подзатыльники, наносящие урон, плохо, потому что моя голова — государственная ценность, не хуже нефти. Давайте мириться», — протянул КГБшнику руку. «Можно на «ты», — усилил он рукопожатие. «Подрасту, будем на «ты», — с улыбкой пообещал я. «Когда эвакуация?» «Сейчас посол извинения императора дослушает, и поедем», — ухмыльнулся он. «Хорошо получилось», — обрадовался я. «Покушение на глазах императора приравнивается к покушению с одобрения императора. Епошки нам теперь сильно должны. Говня допрашивают?» «Совместно», — подтвердил он. «Норм», — оценил я. «Из посольства в Москву звонить безопасно?» «Нет», — ответила Виталина. В гримерку забежала взволнованная и растрепанная Кирико. «Все хорошо, товарищ старший лейтенант», — сработал я на опережение. «Все отработали штатно, а вы с музыкантами и снайпер получите по внеочередному званию и какую-нибудь награду. Героев, извините, мы за мою охрану раздавать не можем, народ не поймет. Корейцам я бы тоже не дал, но тут политический момент». «Какой тут штатно», — вздохнул ликвидатор. «По инструкции мы с ней», — кивнул на Виталину, — «должны были тебя в охапку и со сцены утащить». «Вы же не из девятки», — пожал я плечами. «Вы, извините, оперативные работники, а значит, в критической ситуации определенные свободы действий наделены. Учили так». «Нафиг этого посла, короче, поехали в посольство, звонить буду». «Небезопасно», — напомнил Вилка. «Шифровкой», — охмурнулся я. «Вас подвести, тетя Кирико», — обратился к певице. «Сам ты тетя», — фыркнула она, — «я останусь». «Увидимся на родине тогда». Чмокнул протянутую советской японкой ручку, и мы вышли в набитый сотрудниками коридор. Сформировав коробочку, покинули стадион через запасной выход. Погрузились в машины и добрались до посольства. Вошли в комнату связи, и я продиктовал сотруднику выданный дедом спецномер. У него сейчас как раз рабочий день. «Андропов». Трубку взяли почти сразу. «Привет, деда. Доложили?» «Доложили», — вздохнув, ответил он. «Сосенка не ель, 100 раз отмерь», — попросил я его воздержаться от кадровых решений до моего возвращения. «Ох, я тебе отмерю», — многозначительно протянул он. «На заре или закате?» «В переводе. Если хочешь домой, езжай в аэропорт прямо сейчас». «На заре». Не стал я ускорять отбытие. «Правильно», — одобрил он и повесил трубку. «Пошли перекусим, что-нибудь и спать». Я устало потер ладонями лицо, мы сходили на кухню, и по возвращении в номер я моментально вырвался.